Стефан Малларме. Лебедь. Могучий, девственный, в красе извивных линий, безумием крыла уже не разорвет он озеро мечты, где скрыл узорный иней полетов скованных прозрачно-синий лед. И лебедь прежних дней, в порыве горькой муки, он знает, что ему не взвиться, не запеть. Не создал в песне он страны, чтоб улететь, когда придет зима в сиянье белой скуки. Он шеей отряхнет смертельное бессилие, которым вольного теперь не волит даль. Но не позор земли, что приморозил крылья. Он скован белизной земного одеяния и стынет в гордых снах ненужного изгнанья, окутанный в надменную печаль. О, зеркало, холодная вода, кристалл уныния, застывший в льдистой раме! О, сколько вечеров в отчаянии, часами, усталая от снов и чая грез былых, опавших, как листы, в провалы вод твоих, сквозила из тебя я тенью одинокой. Но горе в сумерки, в воде твоей глубокой, постигло я тщету своей ногой мечты.